Глава 22. Надо сразу же воплотить этот план в жизнь. Я нашла в шкафу платье, которое в свое время почему-то не отдали нуждающимся. Ему было 7 лет, и его фасон и цвет уже давно вышли из моды. К тому же я немного похудела, и сидело оно на мне плохо, что должно было только усилить нужный эффект. Я сняла обручальное кольцо. Кольцо, подаренное мне во время помолвки, нашла в шкатулке маленькое рубиновое колечко и бросила его в карман. У меня не было особого опыта в маскировке, но я решила, что лучше воспользоваться всеми возможными способами. Я щедро нанесла макияж и растрепала волосы в надежде выглядеть еще более безвкусно, а затем шагнула назад и посмотрела в зеркало. Винельда наблюдала за моими приготовлениями с возрастающей тревогой. — Ой, лучше не надо, мадам, — повторила она несколько раз. — Винельда, говорю тебе, все будет в порядке. — Возьмите хотя бы Маркхэма, — попросила она. — Он крепкий парень и защитит вас, если что-то пойдет не так. — Я поймаю такси, — отозвалась я. — Личный автомобиль привлечет слишком много внимания. — Ну, не знаю, мадам, — проговорила Винельда. — Простите меня, пожалуйста, но, по-моему, это слишком рискованно. — Не волнуйся, я не собираюсь делать ничего опасного. — Наверное, я должна пойти с вами, — предложила она. Но, судя по виду, очень надеялась на мой отказ. Не стоило ей об этом волноваться. Винельда так нервничала, что выдала бы меня с головой. — В этом нет необходимости, — сказала я. — Просто наведу кое-какие справки. — Еще раз говорю, все будет в порядке. Это ее не успокоило. — Надеюсь, вы правы, мадам, — произнесла она печально. Меня не отпугнули ее опасения, и вскоре я покинула квартиру. Я взяла такси до Уайтчепела и уже в машине поняла, насколько убог мой план. Но как, скажите, я собиралась найти драгоценности миссис Баррингтон в океане лондонских ростовщиков? Но все равно, что искать иголку в стоге сена, хотя для стога сена это весьма уничижительное сравнение. Нет, это поистине Гераклов подвиг. Но попытка не пытка. У Геракла-то, в конце концов, все получилось. Уайтчепел-Хай-стрит запрудили машины, и такси тащилось очень медленно. Наконец, водитель посмотрел на меня через зеркало заднего вида и спросил, «Вы едете к какому-то конкретному ростовщику?» Я решила, что узнавать, какой из них пользуется самой дурной репутацией, было бы слишком подозрительно, а потому попросила остановиться у первопопавшегося. Машина притормозила у тротуара, и я попросила водителя подождать. Я вышла и сразу обратила внимание на огромное количество отвратительно выглядевших магазинов. Я подавила в себе растущее чувство неуверенности и направилась к ближайшей лавке, над входом в которую висели три золотых шара, что по традиции и обозначает ломбард, а также выцветшая вывеска «Аккерман и Хит», «Украшения» и прочие товары. Когда я открыла дверь, прозвенел, как мог, плотно увитый паутиной колокольчик. Лавка соответствовала моим представлениям. Это было темное помещение с затхлым воздухом. Несколько длинных стеклянных витрин, покрытых пылью, были наполнены украшениями и безделушками всевозможных разновидностей. Интересно, сколько из них приобретены нечестным путем. Когда я вошла, мужчина за прилавком поднял на меня оценивающий взгляд. Видимо, сразу прикидывал, что от такой дамы можно ожидать. «Добрый день». Поздоровалась я с сознательной неуверенностью. Я решила, что лучше всего будет вести себя так, словно я с подобными заведениями имею дело впервые, что как ни крути, чистая правда. Но как я не надеялась преуспеть в собственном представлении, Сарой Бернар я не была. Естественно, я не могла изобразить матерую преступницу. Гораздо легче притвориться приличной женщиной, только ступившей на скользкую дорожку. «Чем могу помочь?» — осведомился он, пристально глядя на меня. «Мистер Аккерман, или обращаться к вам как Хит?» «Ни то, ни другое». «О, ясно», — произнесла я. «Понимаете, я... Вы покупаете драгоценности?» «Ну, смотря какие. От чего это зависит?» «От того, что это за украшения, где вы их достали и сколько за них хотите». «У меня есть кольцо, которое я хотела бы продать», — сообщила я. «Рубиновое кольцо. И как оно к вам попало в руки?» — поинтересовался ростовщик. — Я сделал вид, что нервничаю, это было несложно. Кое-кто сделал мне подарок. «В самом деле?» Тут я услышала, как открылась дверь в лавку, но не стала оглядываться. Я уже начинала входить в роль. Хотелось, чтобы моя история прозвучала сомнительно. «Да, мне подарил его мой работодатель». «А чем вы занимаетесь?» — спросил продавец. «Я горничная». Я не умела хорошо врать и, более того, не любила. Утешала мысль, что это роль, которую необходимо сыграть. Оставалось надеяться, что у меня получается. «Ну что ж, почему бы вам не показать колечко?» Я сняла перчатку и достала из кармана кольцо. Ростовщик протянул свою грубую волосатую руку, и я положила кольцо ему на ладонь. Он подержал его перед глазами, пристально изучая, а затем снова взглянул на меня. «Так вот куда ты запропастилась!» Я обернулась на знакомый голос, не веря собственным ушам. «Это был Майло!» «Да как ему удалось найти меня здесь?» Я подавила ужасное раздражение, вызванное его непрошенной компанией. «Я боялся, что ты выкинешь что-нибудь подобное, Мэри», — сказал он разочарованно. «Мэри?» «Значит, он принял правила игры. Я не имела понятия, что Майло намеревается предпринять, но мне ужасно не понравилось. Это попытка влезть в мои дела». «Я следил за тобой, как ты уже успела понять. Тут Майло обратился к ростовщику. Она украла кольцо из шкатулки моей жены». «Тогда вызывайте полицию», — спокойно откликнулся мужчина за прилавком. «Только разбирайтесь с этим где-нибудь в другом месте». «Вызывать полицию нет нужды», — сообщил Майло снисходительно. «Ну что делать, если я испытываю к Мэри нежные чувства? Глаза мои округлились, но я прикусила язык». «Надо признать, горничная из нее ни к черту», — продолжал Майло. «Держу ее больше для красоты, если вы понимаете, о чем я». Я сжала кулаки, чтобы сдержаться и не схватить с полки какой-нибудь тяжелый предмет и не ударить его, чего он как никогда заслуживал. «Мы не покупаем ворованные вещи», — заявил ростовщик. «Ну, нет, разумеется, нет», — любезно сказал на это Майло. «Очень рад, что сумел найти Мэри, прежде чем она пришла в лавку, где опускаются до покупки ворованных вещей. Не хочу, чтобы она сделала какую-то глупость. Я позабочусь о том, чтобы впредь подобное не повторилось. Извините, что доставили вам беспокойство. Мэри, пойдем». Он взял меня за руку и невозмутимо вывел из лавки. «Ты что творишь?» — прошипела я, когда мы вышли на улицу, и вырвала руку. «Он же заплатил моему водителю и, не спросив моего согласия, позволил ему уехать, а затем снова взял меня за руку и повел к своему такси. Я подумала, что надо отказаться, но устраивать сцену не хотелось. Я пришел навестить тебя и увидел, как ты выходишь из квартиры в этом сомнительном наряде, да и вообще слишком подозрительно себя ведешь. Ну и отправился следом», — объяснил Майло, усаживаясь рядом. «Мне не нравится, когда за мной следят», — заявила я раздраженно. «И в твоем лице мне надзиратель не нужен, сама справлюсь». «Хорошо, что я пришел вовремя. Через минуту он бы тебя раскусил и, уверяю, не принял бы это спокойно». «Ничего бы не раскусил», — возразил я. «Пока ты не вошел, все шло очень хорошо». «Не, долго его обманывать ты бы не смогла». «Правда?» — ответила я. «И когда же ты успел стать экспертом в подобных вещах?» «Во-первых, ты сняла перчатки». Майло приподнял мою ладонь от колена. «Как считаешь, многие горничные могут позволить себе превосходный маникюр?» Я вырвала руку. «Во-вторых, боюсь, ты переигрывала. И макияж твой наводит ужас. Думаю, ты перепутала горничную с проституткой». Я достала зеркальце из сумочки. Неприятно признавать, но он прав. В дневном свете я выглядела как клоун. Я достала платок и начала поправлять макияж. «Как я понимаю, ты ищешь украшения миссис Баррингтон. Ну что ж, я тебе помогу». «Кажется, я об этом не просила», — резко отозвалась я. Однако Майло не обратил внимания на мои слова, а машина тем временем остановилась у другой лавки. «Почему именно здесь?» — поинтересовалась я. «Потому что владелец этого ломбарда имеет дело с вещами самого сомнительного происхождения». «А откуда ты знаешь?» — требовательно спросила я, раздраженная тем, что он принялся за расследование точно так же, как и я сама. «Есть у меня источники». Майло открыл дверь и выбрался из такси, а я неохотно пошла следом. «Майло, не думаю...» «Не спорь со мной, Мэри». Он взял меня за руку, так мы и вошли в лавку. Очевидно, Угрюмые и неопрятные джентльмены были золотым стандартом подобных заведений. В этом ломбарде мы увидели практически копию предыдущего ростовщика. «Чем могу помочь?» — осведомился он, переводя взгляд с Майло на меня и обратно. «Я ищу одну драгоценность», — сообщил Майло скучающим тоном, без интереса осматривая витрины. «Ростовщик оценивающе присмотрелся к костюму Майло», — ставил Роу. «Полагаю, вы найдете, что ищете у ювелиров на Мефер». Майло открыто улыбнулся. «Пожалуй. Но, боюсь, я рискую нажить неприятности, если приду в любой из этих магазинов. Понимаете, моя жена не должна об этом узнать». Ростовщик кинул на меня взгляд, и в его лице отразилось понимание. «Ясно, сэр», — кивнул он, посветлев. «Меня же ужасно разозлило, что выдумки Майло оказались в его вкусе. Мне нужно что-то, ну, не совсем обычное. Нечто такое, что жене, скорее всего, не понравилось бы». «Сколько уже можно о своей жене-то?» — спросила я с обидой в голосе. «Если нужно войти в роль, я это сделаю. Прости, дорогая, но мы не можем делать вид, будто ее не существует». «Иногда ты забываешь о ней напрочь. Вот что я тебе скажу», — парировала я, а затем пошла вдоль витрины, будто бы изучая расставленные под стеклом безделушки. «Дело пойдет и без меня. Пожалуй, двое мужчин всегда найдут повод покивать друг другу». «Норовистые немножко, не так ли, сэр?» — сказал ростовщик тихо, хотя и недостаточно тихо, чтобы я не услышала. «Резвые всегда норовисты», — отозвался Майло. «Если он продолжит говорить обо мне, как об одной из своих лошадей, я покажу ему настоящую резвость». «Странные создания эти женщины». «Не говорите», — рассудительно согласился Майло. «Я дам вам то, что она желает», — пообещал ростовщик. «Ох, не хотел бы я такое упустить, уж простите мою откровенность». Боковым зрением я увидела, как Майло обернулся и бросил на меня взгляд. «Да, она как раз из таких». «Ну так что же вы ищете?» — спросил ростовщик. «У меня есть украшения, которые не выставляются в витринах. Можно поконкретнее?» «Есть у вас нечто вроде Эйфелевой башни?» — поинтересовался Майло. Меня впечатлило, что он вспомнил описание самого узнаваемого украшения миссис Баррингтон. Он мог быть на удивление хитер. «Вроде Эйфелевой башни?» «Да, ну, знаете, какая-нибудь ювелирная копия. Время от времени Майло изобразил еще одну многозначительную улыбку. Мы отдыхаем в Париже». «Когда получается ускользнуть от твоей жены», — вставила я. Майло улыбнулся краем губ. «Боюсь, ничего такого у меня нет», — сказал ростовщик. «Зато есть прелестное сапфировое ожерелье. На вашей леди будет смотреться идеально». «Увы, к сожалению, ей нужна Эйфелева башня», — отозвался Майло. «Не так ли, дорогая?» «Именно», — подтвердил я. «Ты уже давно мне ее обещал». Майло взглянул на ростовщика и пожал плечами с видом человека, неспособного противостоять требованиям женщины. Но тут я вспомнила о других драгоценностях, миссис Баррингтон. «Однако», — проговорила я медленно, — «сапфировый браслет я бы все-таки носила». Но именно тот, который видела однажды на богатой даме. О, вот эта вещь! И, кстати, бриллиантовый браслет у нее тоже был. Тоже на редкость красивый. Я в подробностях описала оба украшения. «Нет, таких у меня нет», — произнес ростовщик устало, когда я закончила. «Ну, значит, поищем где-нибудь еще». Я взяла Майлу за руку и прижалась к нему, стараясь как можно достовернее изобразить кокетство. «Ты же обещал, зайчик», — промурлыкала я. — Обещал. Ты же знаешь, дорогая, перед тобой я не могу устоять. Майло внезапно обнял меня, а затем прижал к себе еще сильнее, подарил затяжной поцелуй в губы и только после этого отпустил. Я яростно посмотрела на него, но он лишь улыбнулся и повернулся к ростовщику. — Извините нас. Иногда чарам Мэри сопротивляться просто невозможно. Но мужчину за прилавком это не смутило. — Вы уверены, что больше не хотите ничего посмотреть? — спросил он. — Да, — ответила я, — я хочу именно эти украшения. Ростовщик был разочарован. Он кивнул мне и посмотрел на Майлу с пониманием. Вот что значит потакать резвым дамочкам. — Если вам попадется что-нибудь подобное, вы мне сообщите, — осведомился Майлу. — Определенно, сэр, определенно. Майло достал из кармана визитку и быстро нацарапал на ней что-то, а затем передал ростовщику. — Буду рад вам помочь, мистер Эймс. Моя фамилия Гибс, сэр. «Дайте знать, если понадобится что-то еще». «Благодарю, мистер Гибс, обязательно». Майло повернулся ко мне. — Пойдем, Мэри, куплю тебе соболиную накидку. — Ну, с накидкой я готова подождать. Улыбнулась я и подошла к нему. — Спасибо за хлопоты, мистер Гибс, — поблагодарил я ростовщика. — Был рад помочь. Тут он нагнулся вперед. — И не беспокойтесь из-за его жены, мисс, — сказал он сердечно. — Уверен, с вами ей не сравнится.